мыть руки и к столу. Возвращаюсь с репетиции. Управились рано, впереди целый день. Настроение – музыка. Навстречу пара. Мужчина в элегантном, с иголочки, светлом костюме, высокий, стройный, походка упругая. А рядом красивая женщина, тонкая талия, белокурые волосы по плечам струятся. Находят же люди друг друга, позавидовал я, сам-то еще не женатый, все еще не встретивший свою судьбу. Иду и глаз оторвать не могу от такой красоты. Вдруг мужчина бросается ко мне: «Витька, Гладышев!» Смотрю, Юрка, тот самый друг, с которым отбивали мы от напавшего бандита мыло. Обнялись. А это жена моя, Виктория, знакомься. Ничего себе, не промах, Юрка, такую красавицу в жены взял. А Юрка светится счастьем. Вика, это же Витя Гладышев, я рассказывал тебе. Стали они меня наперебой приглашать в гости. Мы тут рядом живем, заходите, это Виктория. Витька, не зайдешь? Обижусь, сколько лет не виделись. Мама будет очень рада. Мама? Ну, дела. Уж кого не хотелось мне видеть, так это Юркину маму. Не забыл. Колом застряла обида в сердце. Оборванец, детдомовец, нищета. В другой раз, Юр, я тороплюсь. Они уже под руку с двух сторон ведут, не вырвешься. Что делать? Надо идти. Мама, смотри, кого я привел. Это же Витька Гладышев, мой друг, помнишь? «Витенька, неужели? Да тебя совсем не узнать!» Пожилая женщина, в глазах неподдельная радость, обнимает меня. «Проходи, гость дорогой, очень-очень рада!» Женщины засуетились на кухне, а мы с Юркой сидели и смотрели друг на друга, пока не позвали. «Быстро мыть руки и к столу!» Пошел я мыть руки, взял мыло. Интересно, помнит Юркина мама про наше мыло? Я-то помню.